Царица Эсфирь. Однажды в городе Сузы было большое волнение. Царь персидский должен был выбрать новую царицу. В царский дворец съехались самые красивые девушки со всех концов страны. Целый год им давали особое кушанье и специальное натирание, чтобы они стали еще красивее и были готовы во всей своей красоте предстать перед царем. Одну из девушек, присланных во дворец, звали Эсфирь. Эсфирь была израильтянкой. Ее родители умерли, когда она была еще маленькой девочкой, и ее воспитывал дядя по имени Мардохей. «Ты так хороша собой, дорогая девочка. Я уверен, что царь изберет тебя царицей», — сказал ей Мардохей перед тем, как отвезти ее во дворец. «Но ты не должна говорить царю, что ты израильтянка. Держи это в тайне от всех». И Эсфирь сделала все, как сказал ей дядя, и хранила свою тайну. Наступил день избрания новой царицы. И царь Артаксеркс выбрал Эсфирь из всех красавиц, потому что она была самой прекрасной. И устроил царь большой пир в честь новой царицы и раздавал всем дары с царственной щедростью. Эсфирь стала жить во дворце. Она была очень довольна новой жизнью. Ее дядя Мардохей работал при дворце. Он всегда рассказывал Эсфири обо всем, что происходило во дворце. Однажды Мардохей зашел к Эсфири очень взволнованный. «Я случайно услышал, — сказал он Эсфири, — что двое заговорщиков хотят убить царя». Эсфирь рассказала об этом Артаксерксу. Царь узнал, что все это оказалось правдой, и заговорщики были наказаны. Тогда царь повелел своим слугам записать имя Мардохея в книгу дневных происшествий у царя, чтобы царь помнил человека, спасшего ему жизнь. Прошло несколько лет, и вот царь Артаксеркс возвеличил одного человека по имени Аман и поставил его выше всех князей в своем царстве. Аман был очень гордым и злым человеком. Когда Аман гулял в дворцовых садах или городе, люди должны были падать ниц перед ним и низко кланяться ему. Только Мардохей не кланялся Аману. «Я преклоняю колени только перед Богом», — сказал Мардохей. «Я не могу кланяться Аману». И Аман возненавидел его. Аман решил уничтожить Мардохея, и не только его, но и всех иудеев, живших в персидском царстве. Он пришел к царю и сказал: «В твоем царстве есть народ, рассеянный по всем областям, который очень отличен от нас. Они не исполняют законов нашей страны, и я, как твой главный советник, советую тебе избавиться от этого народа». Аман был хитрым человеком, и он сумел внушить царю, что от иудеев необходимо избавиться. И царь Артаксеркс отдал приказ и назначил день, в который все иудеи должны были быть убиты. Когда Мардохей узнал о повелении царя, он стал горько сетовать. Он пришел к Эсфире и рассказал ей обо всем. «Это все произошло по вине Амана», — сказал Мардохей. «Он бы не осмелился на такое дело, если бы знал, что ты тоже иудеянка. Ты должна пойти к царю и спасти свой народ». «Но я могу пойти к царю только тогда, когда он сам позовет меня к себе», — отвечала ему царица Эсфирь. «Если я явлюсь к царю без зова, он может приказать убить меня. Я пойду, но прошу народ молиться обо мне». «Конечно, мы все будем молиться о тебе», — сказал Мардохей. «Кто знает, не потому ли Бог сделал тебя царицей персидской, чтобы ты могла спасти свой народ?» Эсфирь пошла в царские палаты. Она знала, что нарушает дворцовый обычай, и была обрадована, когда увидела, что царь благосклонно посмотрел на нее. «Что ты хочешь, Эсфирь?» — спросил ее царь. «Я хочу пригласить тебя на пир, который я устраиваю для тебя. Приходи вместе с Аманом». И вот царь Артаксеркс пришел с Аманом на пир, который устроила Эсфирь. Их ждал роскошный ужин. Аман чувствовал себя опольщенным, что царица пригласила его к себе. По окончанию пира Артаксеркс вернулся в свои палаты, но он никак не мог уснуть. Он ворочался сбоку на бок, но сон не приходил к нему. Тогда Артаксеркс начал читать книгу дневных происшествий и наткнулся на запись о двух заговорщиках, которые хотели убить царя, но Мардохей предупредил его о готовящемся злодеянии. «Наградил ли я тогда Мардохея?» — спросил царь своего слугу. «Нет», — ответил слуга. На следующий день царь Артаксеркс наградил Мардохея богатым одеянием, шитым золотом и шелками, и подарил ему коня. И Артаксеркс повелел Аману идти по городской площади перед Мардохеем и возвещать всем и каждому: Вот как награждает царь за верную службу. На следующий вечер Артаксеркс и Аман снова пришли в покои царицы Эсфирии. «Я хочу сделать для тебя подарок», — сказал царь Эсфирии. «Ты можешь попросить у меня все, что пожелаешь». Эсфирь затрепетала от страха. Она поняла, что сейчас она должна будет сказать царю о заговоре против иудеев. И она сказала Артаксерксу: «Я желаю попросить тебя лишь об одном. Я иудеянка. Я прошу отменить приказ, по которому все иудеи в стране должны быть убиты. Кто посоветовал мне издать такое ужасное повеление?» — воскликнул царь. «Вот этот человек», — отвечала Эсфирь, указывая на Амана. Царь взглянул на Амана. Аман в страхе пытался бежать от царя, но царские слуги схватили его. «Этот человек хотел убить мою жену и Мардахея, и весь народ иудейский», — вскричал царь в гневе. «Пусть его самого постигнет эта участь». Мардахей стал главным советником царя вместо Амана. И советы, которые он давал царю, всегда были мудрыми и добрыми. Теперь иудеи, жившие в Персии, были в безопасности. Эсфирь радовалась, что доверяла Богу живому, и Бог не оставил ее, когда ей было страшно, и помог ей спасти свой народ. И Эсфирь каждый день возносила благодарение Богу.